архимандрит Антонин Капустин и русская духовная миссия в Иерусалиме. Родился будущий архимандрит в 1817 году в семье потомственного священника и был назван Андреем. Его судьба в детстве и юности была схожа с тысячами судеб детей духовенства того времени. В 9 лет отец Андрея определил его в местное духовное училище, где, как он сам потом вспоминал, вдоволь отведал роск, латыни и березовой каши. После училища Андрей поступил в духовную семинарию, где на должности ректора был его дядя, архимандрит Иона. В семинарии раскрылись многие таланты Андрея и особенно его склонность к греческому языку. Впоследствии, уже будучи архимандритом, он признавался: «Я часто ловлю себя на том, что невольно думаю по-гречески». Интересы Андрея были очень разносторонними. Так однажды ректору донесли, что его племянник завел себе трубу-телескоп и в ясные ночи тайком забирается с ней на крышу. Вызванный к ректору, Андрей отрицать ничего не стал и честно признался, что давно уже питает слабость к наблюдательной астрономии. Дядя сурово нахмурился. «Дурь это все!» — сказал он. «Ты не телесные очи в небо вперяй, а духовные. Царство Божие в стекляшке не высмотришь». Андрей и рисовал, и играл на гуслях, и писал стихи. Впрочем, поэтичность была свойственна не только Андрею, но многим из рода Капустиных. Вот как шутливо писал об этом будущий архимандрит: «Стихотворство злое семя, все капустинское племя заразило с давних лет. Стихотворцем был мой дед, на него отчасти глядя рифмы плел Иона дядя. Мучась страстью вранья, им во след пошел и я». Тот самый Капустин дядя, ректор духовной семинарии, стал и первым судьей молодого поэта. Прочитав сборник стихов Андрея на «Седмицу страстей Христовых», ректор наложил резолюцию: «Стихи твои Христу и Спасу подобны молодому квасу». Эта страсть к стихотворству, так шутя называл свое увлечение сам архимандрит, не покидала его до самой смерти. Закончив семинарский курс, Андрей Капустин поступил в Киевскую духовную академию. После окончания остался преподавать в ней. В ней же постригся в монашество с именем Антонин. «Моя жизнь», — сообщал он близкому другу вскоре после пострига, — «несколько изменилась, хотя, к сожалению, не радикально. Живу, как и прочие наши иеромонахи. Пью, ем, сплю, иногда молюсь, часто читаю, еще чаще пишу и всегда грешу». По-настоящему радикально жизнь его изменилась в 1850 году, когда он был назначен на должность настоятеля русской посольской церкви в Афинах. Уже в самом начале своего пребывания в Греции молодой иеромонах Антонин писал в своем дневнике: «Не могу устоять против влекущей силы древности. Встречаясь с нею где бы ты ни было, я точно вижу колыбель свою. Я вдруг осознал, что прежние 30 лет моего ученичества и учительства, семинарских розок и академических студий были лишь предуготовлением к тому главному, которое непременно должно состояться где-то здесь, на Востоке, на землях когда-то единой православной вселенной». Прошло 10 лет, и неведомый никому ученый-монах сделался среди русских и греческих византологов личностью известной и уважаемой. 4 научных общества почли за честь избрать его своим действительным членом. Его книга о древних афинских надписях произвела в научных кругах России и Европы подлинную сенсацию. Его статьи переводились на многие языки, и до сих пор труды его являются ценнейшим источником сведений по археологии и истории. Уже архимандритом отца Антонина переводят сначала в Константинополь в посольскую церковь, а затем назначают временно заведующим русской духовной миссией в Иерусалиме. В то время миссия терпела множество нестроений. Руководство над ней было яблоком раздора между Синодом, Министерством иностранных дел, Русским палестинским комитетом и Иерусалимской патриархией. Не знал отец Антонин, что его временное назначение затянется почти на 30 лет и станет последним и главным делом его жизни. Благодаря замечательным качествам своего характера, обаянию и уму, он не стал очередной жертвой интриг, а сумел примирить и расположить к себе все противоборствующие стороны. Не обошлось и без завистников, которые обвиняли архимандрита во многих грехах, писали кляузы, памфлеты и даже романы про начальника миссии. Однако природный капустинский юмор не давал унывать отцу Антонину и помогал направлять свою деятельность на то, что могло бы действительно принести пользу церкви, отечеству и исторической науке. Его имя неразрывно связано с русскими землями в Палестине, с археологическими раскопками, на них проведенными, с прекрасными храмами, подворьями, школами и приютами, построенными на этих землях. Самой первой покупкой отца Антонина стал участок со знаменитым Мамврийским дубом, возле которого праотец Авраам принимал Бога в образе трех странников. А затем приобретениями стали и место Вознесения Спасителя, и участок земли Евангельской Горней, где произошла встреча Пресвятой Богородицы с праведной Елисаветой, и участок в Яффе, который получил название «Золотой жемчужины миссии за красоту садов», и имение под Вифлеемом, в Тивериаде, на Иордане, в Силуаме, в Назарете, в Кане Галилейской. Около 40 участков общей площадью 50 гектар и стоимостью до 1 000 000 рублей золотом. «Я, — писал архимандрит, — ограничился одним чисто паломническим значением своей миссии и нашел способ путем территориальных приобретений поставить ее крепче, чем когда бы то ни было в другое время». Скончался архимандрит Антонин в 1894 году. Его похоронили в самой близости к небу, на Елеонской горе. Более 40 лет он прожил вне пределов России, но все его труды были направлены к прославлению своей Родины. Перед смертью он завещал: «Все приобретенные на мое имя земельные участки в Палестине оставляю в собственность Синода. Если же таковой перестанет существовать, то земли эти делаются достоянием всех православных русских людей».